Глава 62. Встреча Уши и Анирудхи. Парикшит спросил: «О учитель, верно ли, что союз блистательного Анирудхи и красавицы Уши, дочери демона Баны, вызвал войну между Кришной и владыкой гор Шивой?» Блаженный Шука отвечал: «У могучего демона Бали, который некогда отдал все свои владения Всевышнему, Брахману Коротышке, было 100 сыновей. Старшего сына звали Бана, и был этот Бана щедр, умен, воздержан, правдив и ревностно почитал Господа Шиву. От отца во владение Бане достался прекрасный город Шанитапур, где нередко гостил великий владыка мира Шива, и даже боги в знак уважения к нему прислуживали Бане, как простые смертные. Однажды во время веселого пиршества владыка гор пустился в пляс, а Бана подыгрывал ему на струнах и барабанах всеми своими тысячью руками и дул в рожки тысячью ртами. И такое удовольствие он доставил своему господину, что Шива воскликнул: «Проси любой дар, сын мой, я исполню твое желание». Тогда Бана попросил всемогущего владыку Шиву, чтобы тот самолично стоял на страже Шанитапуры, и чтобы никто и никогда не мог овладеть его крепостью. Однажды, насытившись собственной неуязвимостью, Бана упал на колени к стопам Шивы, склонил голову и стал славить: «О великий Шива, ты прибежище и защита для людей и богов. Твои три всевидящих ока проникают взором вглубь вселенной, и тебе ведомо все, что происходит в трех мирах. Ты — источник жизни и силы, я склоняюсь пред тобою и молю тебя о милости. Ты великий, ты всеблагой, все доступно тебе на земле, в воздушном пространстве и в небесных пределах. Прости мне мою дерзость, но тысяча моих рук, которые ты наделил могуществом, превратились для меня в ненужное бремя. Во всех трех мирах нет никого, кроме тебя, с кем я мог бы помериться силою. Не найдя себе достойного соперника, я пустился на край света, чтобы помериться силой со слонами, что держат вселенский небосвод. Своими руками, которые зудели, жаждая битвы, я в прах сокрушал горы, и, увидев меня, исполинские слоны в страхе разбежались». Гнев тогда охватил владыку гор, и ответил он Бане гулким, как раскаты грома, голосом: «О, Бана, ты погубишь себя в порыве безрассудной гордыни. Есть у тебя достойный соперник, и недолго развиваться стягу над твоей колесницей, если сойдешься ты с ним на поле брани». Сын Бали несказанно обрадовался благой вести. В тот же день затворился он в своей крепости и стал ждать неведомого посланника судьбы. У Баны была юная дочь, красавица Уша. Однажды приснилось ей, как обнимает ее и ласкает сын Продьюмны, а не Рудха, хотя никогда прежде она не видела его и ничего о нем не слышала. Сон царевны был столь явствен, что, пробудившись, она всюду принялась искать возлюбленного и громко взывать к нему. Когда на шум сбежались ее подруги, она, смущенная и огорченная, воротилась в свою опочивальню. И только самой близкой Читралекхе, дочери царского вельможи Кумбханды, чернобровая Уша доверила тайну своей первой близости с мужчиною. Ночью во сне, призналась Уша, ко мне явился прекрасный юноша, высокий, сильнорукий, смуглый, в золотистых одеждах и с глазами, как лепестки лотоса. Он взволновал мою душу и овладел мною. С уст его я пила сладкий мед любви, и теперь не нахожу себе покоя. Я всюду ищу моего возлюбленного, и все на свете готова отдать, чтобы вновь оказаться в его объятиях. «Не печалься, милая Уша», — отвечала Читралекха, — «я найду твоего суженого. Если он существует на земле, в подземном мире или поднебесье, я непременно доставлю его тебе, ты только укажи мне на него». И Читралекха принялась рисовать богов, ангелов, небесных пророков, чародеев, аспидов, демонов, волхвов, бесов и людей. За образец человеческих существ она взяла семейство Вришни и стала очерчивать членов знатного рода: Шурасену, Анакадундубхи, Балараму, Кришну. Когда очередь дошла до Прадьюмны, Уша смутилась. Увидав же лик Анирудхи, царевна опустила голову и молвила едва слышно: «Это он, мой возлюбленный». Тогда юная ворожея Читралекха вознеслась над землею и известным лишь ей небесным путем прибыла в Двараку, неприступную крепость Кришны. Она проникла в покои Анирудхи, мирно почивавшего на своем роскошном ложе, и с помощью тайных сил перенесла спящего красавца в Шанитапуру, прямо в спальню своей подруги, куда прежде не ступала нога мужчины. Увидав возлюбленного, Уша просияла от счастья, она увлекла его в свои объятия. Стали они наслаждаться любовью, наслаждались и не могли насладиться. Дни напролет, укрывшись от глаз мира, влюбленные упивались блаженством любви. Уша наряжала своего героя в дорогие платья, украшала его гирляндами, целовала ему пальцы и нанизывала на них перстни с самоцветами, умощала душистыми составами, освещала его ложе светильниками и, усадив на мягкие подушки, растирала ему стопы. Она подчивала возлюбленного изысканными яствами, наполняла его кубок золотистым вином, гладила его волнистые черные волосы и ласкала его слух нежными речами. Время текло для любящих сердец незаметно. Вскоре мамки и няньки, охранявшие покой царевны, заподозрили по ее движениям и особенно по счастливому выражению лица, что она отдала уже мужчине свое девство. Они явились к царю и поведали ему свою тревогу. «Государь, сдается нам, что Уша лишила чести себя и всю твою семью. Мы не спускали с нее глаз и никогда от нее не отлучались. Мы клянемся, что ни один мужчина не переступал порога ее девичьей, потому не возьмем в толк, где она умудрилась предаться блудному греху». От этих слов у Баны помутилось в голове. Сметая все на своем пути, он помчался в девичьи покои, и там глазам его представился бог любви, а не Рудха, неотразимый бриллиант семейства Яду. Смуглый ликом, он был облачен в сияющие, как лучи солнца, одежды из тонкого шелка. Его глаза, омраченные длинными ресницами, были похожи на лепестки лотоса и сияли под черными густыми бровями. Волосы легкими кудрями рассыпались по прекрасному лбу и велись вокруг запятнанной девичьей румяною открытой шеи, окруженной жемчужным ожерельем и гирляндой жасмина. Юноша не сводил взгляда со своей возлюбленной, а она улыбалась ему в ответ счастьем, как улыбаются счастливые люди. Утолив только что сладострастие, любовники предавались игре в кости. Завидев вооруженную стражу, Анирудха поднялся со своего ложа и взял в руки тяжелую палицу. Вмиг он стал подобен смерти с ее карающим жезлом. Сын Прадьюмны и внук Кришны пригрозил, что изничтожит каждого, кто дерзнет приблизиться к нему. Пытаясь схватить его, воины царя обступили Анирудху со всех сторон и обнажили мечи. Разъяренный, он ринулся на врагов, сокрушая всех, кто попадался ему на пути, словно дикий вепрь стаю охотничьих псов. Он легко разметал царскую стражу, покалечив многим руки, ноги и головы. Уцелевшие воины Баны в страхе бежали из дворца. Воспылал тогда гневом могучий сын Бали и пленил Анирудху колдовским арканом, дарованным ему Господом Шивою. Преисполнилось скорбью любящее сердце Уши. С тяжким вздохом, словно лань, завидевшая своего олененка в пасти льва, она опустилась на землю и лишилась чувств.